Послание апостола Павла к евреям в 12 главе 15 стихе читаем. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Как было сказано в прошлой беседе, одним из замечательных качеств человека есть наблюдательность. И она настолько необходима в жизни человека, что в Священном Писании неоднократно говорится о нем. Следует заметить, что в этом стихе греческое слово «эпископео», переведенное на русский язык словом «наблюдать», не только говорит нам о внимательном созерцании чего-то или кого-то, не только о тщательном изучении физическими глазами тех или иных событий и явлений, но и о том, что это необходимо делать, то есть, что наблюдать является обязанностью или ответственностью, которой нельзя пренебрегать. Будем помнить, что в Священном Писании воля Божья призывает нас наблюдать за окружающими нас событиями не только физическими глазами или умственной способностью, но и особенно внутренним духовным взором, благодаря чему многое непонятное или тайное становится явным, понятным и доступным. И сегодня, с помощью Божьей и для Его славы, остановимся на важных предметах для наблюдения. Последнее время. О последнем времени, как о чем-то, находящемся в неведомом будущем, апостолы, руководимые Святым Духом, писали так. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят многие от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. 1 Тимофею 4.1. И далее. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Тимофею 3.1. Писание нас также предупреждает. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. 2 Петра 3, 3-4. Мы ясно видим здесь, что последнее время связано со вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Живем ли мы с вами в периоде последнего времени? И если да, то какие способствующие факторы подтверждают нам эту истину? Ибо многие говорят, все остается по-старому, ничего не меняется, и пришествия Господа Иисуса Христа нечего бояться. Вот как раз здесь и нужна человеку наблюдательность. Те, кто наблюдают за происходящими вокруг их событиями, могут многое увидеть и во многом удостовериться. Например, события в жизни израильского народа. Вспомним сказанное Моисеем. Вот его слова, адресованные своему народу. «И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь, и будете там служить богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его». Второзаконие 4 глава с 27 по 30 стих. В данном стихе в еврейском тексте стоит выражение «в последние дни». Это то, что мы с вами наблюдаем сегодня. Израильский народ, забыв завет с Господом, был рассеян по всему лицу земли, и это не случайность, а Божья закономерность. Рассеяние народа Израиля, их скорби, постепенный приход его к Богу Эти и другие факторы, касающиеся израильского народа, должны иметь место в последние дни. Наблюдаем ли мы с вами все это в настоящее время? А вот еще одно пророчество. Пророк Осия жил в царствовании Иеровоама. В своем пророчестве он так возвестил: «Долгое время сыны Израилевы будут без царя и без князя, и без жертвы, и без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». Осии 3 глава с 4 по 5 стих. Несколько дней перед своим страданием Господь Иисус Христос так пророчествовал о Израиле: «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Луки 21 глава 24 стих. Итак, Моисей предсказывал рассеяние израильтян по всем народам. Осия, живший за 700 лет до Рождества Христова, предсказал, что они долгое время будут без царя и без князя, без жертвы и без жертвенника. Господь Иисус Христос предсказал, что они отведутся в плен во все народы, и что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. А далее, история евреев ясно свидетельствует нам о том, что история евреев – это история ограничений, унижений и преследований, как некоторыми христианами, так и мусульманами. Были замыслы полностью их уничтожить, но таковые замыслы напрасны, ибо Господь сказал о Израиле так: «Я Господь, я не изменюсь, посему вы, сыны Израилевы, не уничтожились». Малахии 3 глава 6 стих. Другие сильные народы, как хитеи, халдеи, ассирийцы, исчезли, а евреи, хранимые Богом, не уничтожились. В последнее время израильский народ будет без жертвы и жертвенника. Замечаем ли мы с вами это в настоящее время? Интересны слова пророка Осии. Он говорит о том, что долгое время Израиль будет без царя и князя. Это то, что было до 1948 года, когда на заседании еврейского временного правительства в Тель-Авиве была провозглашена независимая республика Израиль. А 30 июля 1980 года город Иерусалим объявлен вечной столицей Израиля. Вспомним слова Господа Иисуса Христа о том, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Евангелие от Луки, 21 глава, 24 стих. Объявление Иерусалима вечной столицей Израиля. Не говорит ли этот факт о том, что времена язычников оканчиваются, и что мы воистину с вами живем в последние времена? Подумайте об этом. Вспомним еще одно пророчество, сказанное пророком Иезекиилем в 16 главе 53 стихе. Здесь Господь говорит так: «Я возвращу плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих». Возвращение израильского народа в свое государство и восстановление этого государства, не является ли это одним из выдающихся событий последнего времени, за которым можно наблюдать в настоящее время? Все события последнего времени, включающие и жизнь израильского народа, и другие знамения настоящего времени, доступны наблюдению тем, кто имеет не только физическое зрение, но и духовное зрение. Это те, кому апостол Павел написал, что они возрождены к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время». Первое послание апостола Петра, 1 глава, с 3 стиха по 5 стих. Итак, не будем говорить, как некоторые говорят, где обетование пришествия Господа, но будем наблюдать, как и сказано, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей.